Нередко он страдает с прямо противоположной стороны, вследствие противоудара, отбрасывающего мозг в соответствии с законами гидродинамики. Значительный ушиб мозга нередко опасен для жизни. Бывает, что после такой травмы человек остается инвалидом с параличами и иногда нарушениями психики. Вообще, любая черепно-мозговая травма – тяжелое заболевание, последствий которого не всегда возможно предсказать. Вот почему, независимо от степени тяжести травмы головы, необходимо немедленно обратиться к врачу. Обязательно и немедленно. Чем быстрее, тем лучше. Только врач сможет оценить степень тяжести, правильно обследовать больного и принять все необходимые лечебные меры. Разумеется, я не имею в виду легких ушибов, а ту же притолоку. Но если удар был значителен, если появились какие-либо неприятные ощущения, срочно к врачу. Особенно если были хотя бы минимальные признаки сотрясения, тошнота, головокружение и так далее. А если травма была более тяжелая, надо лечь и вызвать врача, а то и скорую помощь. Вопросы диагностики и лечения травм головы прекрасно изучены, и рано начатое лечение наиболее эффективно. Думаю, здесь не лишним будет следующее предостережение. Нередко люди, перенесшие травму головы, сотрясение мозга, чуть почувствовав себя лучше, начинают нарушать режим, рано встают, преодолевая свое далеко еще не нормализовавшееся состояние, в надежде, что все обойдется. А ведь такие травмы — штука коварная. Вот пример. При травме головы нередко появляются небольшие точечные кровоизлияния, а также и признаки кровоизлияния в спинномозговой жидкости. Но в отдельных случаях травмируются ветви и крупных сосудов мозговых оболочек. Кровь скапливается либо между костями свода черепа и твердой мозговой оболочкой, либо между твердой мозговой оболочкой и веществом мозга в ограниченных пространствах и медленно сдавливает головной мозг. Эти скопления крови называются гематомами. Достаточно накопиться всего 100 граммам крови, чтобы начали появляться тяжелейшие признаки болезни. Причем происходит это не сразу же вслед за травмой, а спустя какое-то время, чаще всего в течение первых 3 суток, нередко и на протяжении более длительного времени, спустя 2-3 недели. Понятно, что неправильное поведение больного, несоблюдение режима может в большой степени способствовать появлению таких осложнений. В этих случаях спасение только в одном – необходима срочная нейрохирургическая операция. Статистика показывает, что на каждые 100 случаев острой черепно-мозговой травмы подобные гематомы наблюдаются в пределах 0,5%. Это ведь очень много. Естественный вопрос – а как переносят черепно-мозговые травмы дети? Ведь у них они наверняка бывают гораздо чаще, чем у взрослых. И череп далеко не такой мощный, ему еще расти и расти. Значит ли это, что для них травма головы более опасна, чем для взрослых? Поспешим успокоить родителей. Как правило, у детей травмы черепа протекают более легко, чем у взрослых. Даже вдавленные переломы свода черепа, когда на головке становится видна ямка, иногда значительных размеров, при вовремя начатом лечении – в большинстве случаев заканчивается вполне благополучно. В чем же различие травм черепа у детей и взрослых? У детей кости черепа не такие мощные, они более тонкие и в раннем возрасте еще несколько эластичны.